Седьмое. Ничего. Негашенный известь земных пространств, свой корм, подбирая с пустынных пригородных платформ, оставляя на них под тяжестью хвойных лап настоящее в черном пальто, чей драп, более прочный, нежели шевиот, предохранял там от будущего и от прошлого лучше, чем дымным стеклом буфет. Нет ничего постояннее, чем черный цвет. Так возникают буквы, либо мотив «Кармен», так засыпают одетыми противники перемен.